Юлия Гетта. В объятиях бандита. Глава 1. Апрель 1995 года. Алина. Погода уже которые сутки бесновалась. На улице стоял просто дикий холод и без конца лил дождь. Даже не скажешь, что весна. Я дико замерзла в своей машине, тщетно пытаясь высмотреть в темноте указатель на поворот к нужному поселку. Моя старенькая шестерка, доставшаяся от отца, как назло начала барахлить именно сегодня. Печка еле грела, а дворники то и дело замирали в самый неподходящий момент. «Ну, давай же, миленькая, не подведи!» Пробормотала я, в очередной раз ударив кулаком по приборной панели. Дворники дернулись и снова заработали, со скрипом размазывая дождевую воду по лобовому стеклу. Я выдохнула с облегчением и бросила взгляд на часы. Начало 12-го. Еще полчаса, и буду у сестры. После изматывающей смены в районной больнице мне хотелось только одного – рухнуть в постель и проспать часов 12. Но тревожный звонок от Лены заставил повременить с отдыхом. У 5-летней Юльки поднялась температура под 40. А в их поселке ни врача, ни аптеки. Местный фельдшер уехал в город, вернется только завтра. Я собрала все необходимые лекарства, которые смогла взять в больнице, и, едва переодевшись после смены, отправилась в путь. Трасса была пустынной. Ночью, тем более в дождь, мало кто рисковал выезжать за город. По радио крутили Агутина «Хоп, хей, ла-ла-лей», а за окном мелькали темные силуэты деревьев. Я прибавила газу, переживая за Юльку, и чуть не пропустила нужный поворот. Притормозила и аккуратно съехала на более узкую дорогу. Асфальт здесь кончился, начался гравий. Моя шестерка запрыгала на ухабах, и я сбросила скорость и максимально сосредоточилась на дороге. Внезапно в свете фар возникла темная фигура. Мужчина стоял прямо посреди трассы, раскинув руки в стороны. Мое сердце пропустило удар. Я резко вдавила педаль тормоза. Машину занесло, и она остановилась буквально в метре от человека. «Какого черта?» – выдохнула я, перепугавшись до смерти. Мужчина, как ни в чем не бывало, подошел к машине и постучал в окно с моей стороны. Я замерла, не зная, что делать. Ночь, глухая дорога, неизвестный мужик. По-хорошему, мне следовало нажать на газ и уезжать отсюда как можно быстрее, но что-то заставило меня опустить стекло. Всего на пару сантиметров, чтобы только узнать у него, что случилось. Зачем он бросился мне под колеса? «Ого! Что такая милая девушка забыла на трассе посреди ночи?» – удивленно произнес мужчина. Голос у него был низкий, хриплый. «Что вам нужно? Вы зачем под колеса бросаетесь?» Нервно спросила я, чувствуя, как каждая мышца в теле до предела напряглась. «Машина заглохла, аккумулятор сдох», — пояснил он, махнув рукой в сторону обочины. Я всмотрелась в его лицо, молодой. На вид ему было около 25. Широкие плечи, короткая стрижка, кожаная куртка, наглые глаза. Типичный образ братка из какой-нибудь бандитской группировки. Обычным людям встречи с такими, как он, ничего хорошего не сулили. «Не бойся, милаха, я тебя не обижу», – снисходительно усмехнулся он, будто прочитав мои мысли. «У тебя крокодилы есть?» Я кивнула. Отец всегда держал в багажнике полный набор автомобилиста, включая провода для прикуривания. «Я вам не милаха», – строго произнесла я, наконец найдя в себе силы заговорить. «И зачем вы так на дорогу выскочили? Я же могла вас сбить!» «Извини!» Незнакомец неожиданно виновато улыбнулся. «Твоя машина третья за час. Предыдущие даже не притормозили. Пришлось идти на крайние меры». Я лихорадочно соображала, как мне поступить. У Лены больной ребенок. Каждая минута была на счету. Но бросить человека с заглохшей машиной ночью на трассе... Я не была дурой и понимала, чем может обернуться для меня моя доброта. Этот парень с наглыми глазами не походил на ангела. Он мог легко изнасиловать меня прямо в поле, а потом задушить. И ему, скорее всего, даже ничего за это не будет. Но с другой стороны, Если бы он хотел сделать мне что-то плохое, то уже давно разбил бы камнем стекло и вытащил меня из машины силой. «Хорошо», — решилась я. «Давайте прикурим, только быстро. Я очень спешу». Трясясь от страха, что совершаю большую ошибку, я накинула капюшон и вышла из машины, чтобы достать из багажника провода. После чего вручила их незнакомцу. «Алексей», — представился он, протягивая мне свободную руку. «Алина», — осторожно пожала я его ладонь. Она оказалась крупной и сильной, а еще мокрой от дождя. От соприкосновения наших пальцев странное ощущение пронеслось по моему телу, словно ток заструился под кожей. Я поспешно отдернула руку. Алексей наклонил голову в бок и посмотрел на меня, слегка прищурив глаза. «Машина там!» – кивнул головой он в сторону обочины. «Хорошо, я сейчас подгоню свою». БМВ третьей серии черного цвета стояла на обочине, едва заметной в темноте. Я остановилась перед ним, мысленно отметив, что машина совсем новая и явно дорогая. «Вау, какая тачка!» – выдохнула я, не удержавшись. Алексей усмехнулся. «Ага, хочешь прокатиться?» «Нет, спасибо. Я очень тороплюсь к сестре. У нее ребенок заболел. Температура высокая, а в их поселке нет ни врача, ни аптеки». Скороговоркой выпалила я, смутившись и занервничав от того, что ляпнула. Во взгляде Алексея что-то изменилось. «Понял. Давай тогда быстрее разберемся с проводами», — сказал он, доставая из кармана куртки и включая яркий электрический фонарик. «Мы открыли капоты обеих машин». «Ты знаешь, как это делается?» — спросил Алексей, дав мне один конец проводов. «Теоретически», — призналась я, — «на практике не приходилось». «Ясно. Тогда я сам». Он ловко подсоединил провода сначала к аккумулятору моей машины, потом к своему. Попросил меня сесть за руль и не глушить двигатель. «Контакт должен быть хороший», — пояснил мой новый знакомый. «Сейчас попробую завести». Алексей забрался в свою машину, провернул ключ. Двигатель издал несколько хрипящих звуков, но не завелся. «Черт!» — выругался Алексей, выходя обратно под дождь. «Похоже, дело не только в аккумуляторе». Он снова склонился под капот, пытаясь разглядеть что-то в тусклом свете. «Провода отсоединять пока не будем», — сказал он через минуту. «Попробую еще раз». Еще две попытки не принесли результата. Алексей стоял под дождем, вода стекала с его коротко стриженной головы, и вид у него был такой потерянный, что мне даже стало его немного жаль. Хотя я сама уже продрогла до нитки и сходила с ума от волнения за Юляшку. «Послушайте», — выпалила я, потеряв терпение, — «я могу подвезти вас до города. Все равно ваша машина сейчас не заведется, а ночевать в ней не вариант». Алексей взглянул на небо, с которого лил дождь, потом на свою машину. «Спасибо, я тебе заплачу». «Не нужно». Мой новый знакомый отсоединил провода, бросил их в мой багажник и запер свою бэху, после чего мы сели в мою шестерку. У обоих зубы стучали от холода. Я проверила печку, но толку от нее по-прежнему было мало. Включив первую передачу, я плавно тронулась, выруливая на дорогу обратно в сторону города. Несколько минут мы ехали молча. Я нервно постукивала пальцами по рулю, искося поглядывая на своего неожиданного пассажира. Он сидел, откинувшись на сиденье, и смотрел прямо перед собой, погруженный в свои мысли. А потом внезапно повернул ко мне голову и спросил. «Ты сказала, что едешь к сестре?» «Да, в Березовку», – кивнула я, бросив взгляд на наручные часы. «Березовка. Это ведь в другой стороне от города?» «Да, 20 км. Алексей нахмурился. «Ты делаешь крюк из-за меня. Высади на повороте к трассе, дальше я сам доберусь». «Ночью? В такой дождь?» – покачала я головой. «Вряд ли кто-то остановится. Вы до утра будете идти, простудитесь и схватите воспаление легких». «Остановится, не переживай», – заверил меня Алексей. И добавил с остальными нотками в голосе. «Делай, как я сказал». Мы доехали до развилки, где региональная трасса пересекалась с дорогой на Березовку. «Останови здесь», – приказал мой пассажир, когда я сбросила скорость. Я послушно затормозила. Дождь все еще лил, как из ведра. «Точно? Не подвезти до города?» – спросила я, чувствуя себя неловко от мысли оставить человека на дороге в такую погоду. «Точно», – кивнул Алексей. «Тебя ребенок ждет». Он полез в карман куртки, достал 100-долларовую купюру и протянул ее мне. Я против воли округлила глаза, уставившись на валюту, будто первый раз в жизни увидела. Тут же сделалось неловко за такую свою реакцию, и я поспешно закрутила головой. «Не нужны денег, я же говорила». Алексей удивленно приподнял бровь, разглядывая меня с каким-то новым интересом, а потом спрятал деньги обратно. «Тогда спасибо». «Пожалуйста». Он открыл дверь, собираясь выйти, но вдруг обернулся. «Как зовут твою сестру и ее дочку?» «Елена и Юля», — ответила я, не понимая, зачем ему эта информация. «А что?» «Да так», — пожал плечами Алексей и вышел из машины. «До свидания, Алина». «До свидания», — машинально ответила я. Алексей захлопнул дверцу и вскоре скрылся в темноте. Я проводила его взглядом, ощутив странный укол сожаления в груди. Интересно было бы узнать его лучше. Может, он вовсе никакой не бандит, а молодой бизнесмен, например. Сейчас таких развелось довольно много. Их еще называли новыми русскими. Я тряхнула головой, разозлившись на себя за глупые мысли. Ребенку нужны лекарства, а я тут в облаках витаю. Быстро развернув машину, я поехала в сторону Березовки. И через 20 минут была у Лены. Юлька лежала в кровати, раскрасневшаяся от жара. Сестра выглядела измученной, не спала всю ночь. «Спасибо, что приехала», – прошептала она, обнимая меня. «Я уже не знала, что делать». «Все будет хорошо», – заверила я, доставая лекарства. «Сейчас мы ей поможем». Я поставила Юльке укол жаропонижающего и принялась делать обтирание. Через полчаса температура начала спадать. Лена задремала в кресле, а я сидела у постели племянницы и смотрела в окно на дождь, без остановки, думая об Алексее. Интересно, добрался ли он до города? Или все еще стоит на обочине, в конец окоченев от холода? «Да какая тебе разница?» – раздраженно одернула я себя. «Все равно мы больше никогда не увидимся». Я и представить не могла, как сильно ошибалась.